Глава 4. House of Balance. The Weekend. «О, твой разум приказывает тебе бежать, но ты не сможешь уйти». Зловещая тишина окутывает лес, оставляя нас наедине. Темнота поглощает все вокруг, различим только огромный силуэт. Мужчина передо мной словно выкован из стали. Неподвижность пугает и завораживает контролем. Собственное тело, напротив, подрагивает, как тростинка на пронизывающем ветру. И не только от холода. Аура незнакомца ледяная, опасная. Хищник, поймавший овцу. Себе клялась больше не играть эту роль, но былую уверенность выметает одно его приближение. Грудная клетка вздымается, пальцы немеют. Справиться не получится. Он вдвое, если не втрое, крупнее Лиама. «Ребекка, когда успела стать такой слабой? Ты всегда сражалась, даже когда смысла не было. Пыталась и не сдавалась. Никогда?» Шепчет внутренний голос, удерживая сознание от паники. Паника убивает. Урок усвоен давным-давно. В ту ночь позволила ей управлять телом, и нас утащили в глубину страданий. Поддавшись панике, бежала из Чикаго, оставила родителей и потеряла их навсегда. Выбора нет, придется драться, даже если это смертельно. От смерти не убежать, догонит раньше, чем успеешь шагнуть. Глаза незнакомца вспыхивают озорной искрой, губы складываются в улыбку. Одна рука крутит на пальцах мою маску, другая остается в кармане. В стойку атаки он не встает. Молчание тянется, как струна. И взгляд обшаривает меня, холодный, внимательный. Кожу покалывает от этой ледяной и следующей сосредоточенности. Ничуть не похож на одного из них, прежних. Слишком огромен, слишком уверен, слишком силен. Все слишком. Их плоть пахла слабостью. Человек передо мной пахнет смертью. Резко приседаю на корточки, вытаскиваю нож, прикрепленный у голени. Сердце колотит в висках, ладонь липкая от пота. Желания убивать нет, но промедли, и удар последует первым. Спасти себя нужно ради них, ради смысла, который остался. Хруст ветки, и тело бросается вперед. Подол платья путается в ногах, раненая ступня взрывается болью. Взгляд взлетает, и горло сдавливает осознание. Нож вонзается в кору дуба позади него. Как он успевает уйти с траектории за долю секунды? Рывок вниз на корточки, и клинок проходит над головой. Рефлексы поражают, над этим придется работать, если выживу. Мозг орет: «Беги!» Но мышцы не слушаются. Незнакомец поднимается, возвышаясь надо мной стеной, и снова сверкание в глазах. Взгляд пронзает кожу мурашками. В нем нет жажды крови и привычного хищного наслаждения. Эти желания узнаются безошибочно. Не они. Читаются другое. Искра гордости. Теплая, почти уважительная нота. Губы трогает искренняя улыбка. Слишком странно, чтобы действовать первым. Выжидаю. Он медленно опускается на корточки. Зеркалю движение, поднимаясь, собирая корпус. Его взгляд держит, как кандалы, и дрожь в коленях глушится собранной стойкой. Сдачи не будет. Бороться — единственный план. Незнакомец кладет маску на землю, распрямляется. Несколько секунд изучает, будто ищет на лице ответ, который тьма не позволяет прочесть. Глаза сияют в свете полной луны, завораживая часть меня, которую не хочется признавать. К плечам подступает жар, дыхание сбивается. Он замечает боевую стойку, качает головой и снова улыбается. Почему не нападает? Какую игру затеял? Разворот спиной, последний взгляд через плечо. И он уходит в темноту, растворяясь меж стволов. Оставляет меня на холодной игле недоумения. Что, черт возьми, произошло? Грудь вздымается в такт бешеному сердцу. Тело пускается в бег к машине. Раненная нога пульсирует огнем, но скорость только растет. Секунды стоят жизни. Вдруг это игра на измор, и он вернется. Вдалеке мигают фары. Облегчение чуть не подкашивает колени. Лиам распахивает дверцу, бросается навстречу. «Что произошло? Ты в порядке?» Его пальцы скользят по коже, цепляя ссадины. Шиплю от боли. Ладони отдергиваются. Крепкая рука подхватывает за талию и поднимает. Безопасность распускает узел в груди. Рядом с ним реальность не так страшна. Другая мысль вонзается иглой. Если за мной следят, если привела монстра прямо к Лиаму. «Поторопись, прошу! Нужно убираться отсюда немедленно!» Голос срывается, страх стискивает горло. «Себе не прощу, если он пострадает. Еще одна утрата, и все». Лиам молча кивком ускоряется. Двигатель взрывается, машина выстреливает в ночь. Темные стволы мелькают стенами, скорость чудовищная. На таких маневрах удерживает только концентрация и Мари, ее фанатичная требовательность к навыкам. Он молчит, взгляд рыщет по обочинам. Делаю то же самое, ощущение преследования не отпускает. Мы вошли в игру самоуверенно, а это губит. Бдительность была обязана остаться со мной. Не осталось. Ошибка моя. Лиам мог погибнуть из-за меня. Мысли распаляются, дыхание рвется, воздух не проходит, словно горло перетянуто ремнем. Пальцы судорожно сжимают подол платья. «Ребекка, смотри на меня, приди в себя, слышишь?» Голос, от которого обычно стихает шторм, бьет как команда. Веки опускаются, сталкиваться с реальностью нет сил. В ответ резкая волна воды по лицу. Глаза распахиваются. В них его испуганные карие, теплые до боли. Лиам тяжело дышит, бутылка наполовину пуста. Вина давит на плечи, объяснения необходимы. «Допустила ошибку. Мы могли погибнуть. Ты мог». Слова дрожат. Язык цепляется за небо. В его взгляде та же неизменная теплота, вера, преданность. За что, если я причина всего, чем заслужена эта мягкость? «Ошибки бывают у всех. Важно, что мы уехали целыми», — произносит он ровно. Факт остается фактом. Незнакомец видел мое лицо. Машина тем временем съезжает в нашу норку. Тайное убежище. Безопасность повышенная, входы на код, известный только нам. Любая попытка взлома, и система пустит усыпляющий газ, а вторженца вынесет на блюде. Но мысль не успокаивает, Лиама не запереть тут навсегда, а снаружи опасность теперь выше. «Все должно было быть идеально, я...» Фраза ломается. Его пальцы сжимают мою руку сильнее обычного. Он никогда не причиняет боли умышленно, даже в спаррингах. Значит, балансирует на грани. Истерика ухудшает все. Приходится собраться. «Послушай внимательно». Голос низкий, ровный. «Идеала не существует. Ошибка, урок. Усвой и иди дальше». Правильные слова он находит всегда. Моя психика, выжженная огнем, редко добирается до истины. С ним это удается. В горле першит, глаза теплеют влажным блеском. Вера возвращается маленькими глотками, ровно на его голос. Он притягивает, прижимает крепко. Тактильность не мое, но его объятия – исключение. Ему она нужна. Его лишили этого с рождения. Запах окутывает. Выпечка с имбирем и ванилью, и сон тянет за ресницы. «Нужно обработать раны», произносит и уходит за аптечкой, когда мы входим внутрь. По стенам экраны, в углу его компьютеры, рядом шкаф научных книг, которые с детства вызывают дрожь. Движения рук урывистые, плечи звенят напряжением, волосы растрепаны. Он снова дергал их от нервов. Всемогущими себя вообразили и споткнулись на первом же шаге. Незнакомец видел лицо. Нужно решение. И быстро. Лиам молчит, только дышит часто. Сама начинаю. Все шло по плану. Флешку взяла, но за мной следили. Понятия не имею, сколько он стоял в темноте. Заметила только в конце. Лица не видела. Силуэт огромный, опасный. Гнался через лес почти вплотную, чтобы вернуть маску. Можешь поверить, что это вообще значит? Язык заплетается, виски пульсируют. Неизвестность — пропасть. Либо утонешь, либо полюбишь ее холод. Не знаю. Он машинально взъерошивает каштановые волосы. Жест нервов — знак, что вопросы без ответов его изводят. Отложим. Будем решать проблемы по мере поступления. Главное, он оставил тебя живой. Сейчас это важно. И нога. Взгляд падает на рану, но сморщится. Он, конечно, не оставит это без внимания, но давить не станет. Опускаю глаза. Зрелище неровное. Швы понадобятся. Шрамов не боюсь, их достаточно. Гораздо страшнее мысль, что он может пострадать. Его ладони бережно удерживают лодыжку. Стерильный раствор шипит на коже. Жжение – почти сладкое облегчение. Физическая боль лучше, она заглушает эмоциональную, режет мысли под корень. Дальше – тишина. Оба ищем ответ в темноте комнаты. Есть ли он? Сознание пустеет, цепляюсь за боль и стежки. Думать больше нет сил. Один вопрос, однако, гложет. Как игла под ногтем. Почему он не убил? Встретимся ли вновь? Последнее, что вижу, прикрывая глаза от ноющей боли, яркий в ночи взгляд мужчины. Взгляд, в котором горит гордость.